Через 2 дня Билли был передан американцам, и его отправили домой на очень тихоходном грузовом судне под названием «Лукреция А. Мотт». Лукреция А. Мотт была знаменитой американской суфражисткой. Она давно умерла. Такие дела. «Но это надо было сделать», — сказал Рэмфорд. Речь шла о разрушении Дрездена. «Знаю», — сказал Билли. «Это война, знаю, я не жалуюсь. Наверное, там был сущий ад, да?» «Пожалейте тех, кто вынужден был это сделать. Жалею». «Наверное, у вас там внизу было смешанное чувство». «Ничего», — сказал Билли. «Вообще все ничего не значит. И все должны делать именно то, что они делают. Я узнал об этом на Тральфа-Мадоре». Дочь Билли Пилигрима увезла его в тот день домой, уложила в постель в его спальне, включила волшебные пальцы. При Билли дежурила специальная сиделка. Пока что он не должен был ни работать, ни выходить из дому, он был под наблюдением. Но Билли тайком выскользнул из дому, когда сиделка ушла, и поехал на машине в Нью-Йорк, где надеялся выступить по телевидению. Он собирался поведать о том, чему он выучился на Тральфа-Мадоре. В Нью-Йорке Билли Пилигрим остановился в отеле «Роялтон» на 44-й улице. Случайно ему дали номер, где обычно жил Джордж Жан Натан, редактор и критик. Согласно земному понятию о времени, Натан умер в 1958 году. Согласно же тральфа-мадорским понятиям, Натан по-прежнему где-то был жив и будет жив всегда. Номер был небольшой, просто обставленный. Помещался он на верхнем этаже, и через широкие балконные двери можно было выйти на балкон величиной с комнату. А за перилами балкона лежал воздушный простор над 44-й улицей. Билли перегнулся через перила и посмотрел вниз на снующих взад и вперед людей. Они походили на дергающиеся ножницы. Они были очень смешные. Ночь стояла прохладная, и Билли через некоторое время вернулся в комнату и закрыл за собой балконные двери. Закрывая двери, он вспомнил свой медовый месяц. В их свадебном гнездышке на Кейп-Ан тоже были и всегда будут такие же широкие балконные двери. Билли включил телевизор, переключая программу за программой. Он искал программу, в которой ему можно было бы выступить. Но для тех программ, в которых позволяют выступать разным людям и высказывать разные мнения, время еще не подошло. Было около 8 часов, а потому по всем программам показывали только всякую чепуху и убийство. Билли вышел из номера, спустился на медленном лифте вниз, прогулялся до Таймс-сквер, заглянул в витрину захудалой книжной ловчонки. В витрине лежали сотни книг про прелюбодейство и содомию, и убийство, а рядом путеводитель по Нью-Йорку и модель статуи свободы с термометром на голове. Кроме того, в витрине, засыпанные сажей и засиженные мухами, лежали 4 романа приятеля Билли Килгора Траута. Между тем, за спиной Билли на здании неоновыми буквами вспыхивали новости дня. В витрине отражались слова. Они рассказывали о борьбе за власть, о спорте, о злобе и смерти. Такие дела. Билли зашел в книжную лавку. В лавке висело объявление. Несовершеннолетним вход в помещение за лавкой воспрещается. Там можно было посмотреть в глазок фильм. Молодых мужчин и женщин без одежды за минуту брали 1/4 доллара. Кроме того, там продавались фотографии голых людей, их можно было унести домой. Фотографии были очень тральфа-мадорские, потому что на них можно было смотреть в любое время, и они не менялись. И через 20 лет эти барышни останутся молодыми и все еще будут улыбаться или пылать страстью, или просто лежать с дурацким видом, широко расставив ноги. Некоторые из них жевали тянучки или бананы, так они будут жевать их вечно. А у молодых людей все еще будет возбужденный вид, и мускулы будут выпуклыми, как пушечные ядра.